Матерь Агни-йоги. Также и мне каждый день приходилось утверждать себя в свете. Жизнь была нелегка, и если вам с вашей утонченностью организма тяжело, то каково было мне при центрах открытых? Но владыка сказал: «Нагружайте сильнее меня». Это сказал он, несущий тягость атласа. Что же сказать могу вам и тысячной доли нагрузки его не несущим? Хочешь, не хочешь, а надо нести. Так не лучше ли пронести ношу свою с честью, духом под ней не согнувшись?